Глава третья. Яна. «Ну ты ведьма!» — встретил меня Торн, потирая щеку. «А что случилось?» — поинтересовалась я, все еще одурманенная Ингаром и волшебством гор Архарна. Лис, сидящий прямо на столе и читавший какой-то пыльный фолиант, отложил его, поерзал и расхохотался. «Что на этот раз? Пожар? Потоп? Или вы очередную башню снесли?» «Какого ты о нас, однако, чудесного мнения, братец?» — заметил Лар, поправляя тунику. «От вас я могу ожидать чего угодно». «И от своей ведьмы. Это надо же! Напустить на нас муравьев!» «Вы опробовали зелье, которое должно создавать бабочек?» — тут же сообразила я. Друзья разом вздрогнули, покосились на полупустые флаконы. «Неужели опять напортачило? Судя по их словам, так и вышло. А там такое было?» Тут же заинтересовался Торн. Я вздохнула. Ингар старательно спрятал улыбку, но в глазах плескались смешинки. «Вон то, голубоватое. Гроза стражи. Разъедает любой камень за 10 минут. На остальное не действует. Пробовали», — сообщил Лар. Я осторожно покосилась на Ингара, подошедшего к столу. Дракон приподнял флакон, посмотрел на свет. «С настойкой болиголова переборщила». Явно не капля, а все 10. «С муравьями которая?» «Это», — ткнул пальцем в бурую жидкость с золотыми крапинками Лар. «А рядом то, что создает гусениц». Ингар капнул на крышку, понюхал, сощурился. До бабочек они не дотянули. «Надо побольше листьев болотной оршанки и цветов ландышей, если хочешь, чтобы получились мотыльки». «Ты так хорошо разбираешься в зельях?» — не удержалась я. Ингар тепло улыбнулся и пояснил. «Раньше я не отличался особым терпением, Яна, и алхимию не переносил на дух. А у Дайны имелась дурная привычка. Стоило совершить ошибку, как он давал мне рецепт зелья, и пока оно не получалось в совершенстве, наказание не завершалось. Раньше я не понимал, зачем это нужно, но процесс приготовления помогал успокоиться, разобраться в своих мыслях, учил выдержки». «И сколько зелий ты способен приготовить?» — полюбопытствовала я. «Больше 2000». «Звучало впечатляюще. То есть сейчас мне дракон достался в более или менее вменяемом состоянии, чем был несколько лет назад?» «Я пойду и попробую поговорить с отцом». «Яна, ты...» «Домой хочу!» — выпалила я, прежде чем он закончил. Ингар замер, вгляделся в мое лицо и промолчал. Кто-то совсем не хотел меня отпускать, но не желал в этом признаваться. Мой артефакт переноса рассыпался. Второй находится у отца. Я возьму для тебя... Не стоит. Яна теперь инициированная ведьма. Сможет сама открыть портал, используя ключ. Прервал Лис, явно почуяв, что Ингар начнет меня отговаривать и предложить пожить во дворце. Ренара и Адария, до этого не проронившие ни слова, как-то осторожненько пробрались ко мне и заволновались. В воздухе повисло напряжение. Я достала волшебный ключ, повертела в руках, заметила, как Ингар с каждым мгновением становится все мрачнее и мрачнее. «Представляй дверь и место, куда хочешь попасть», — велел Лис, оказываясь рядом и подхватывая меня под локоток. Получилось это легко и просто, будто всю жизнь так делала. Домой! Как же хотелось снова вернуться, словно вечность прошла после бала, нападения и путешествия в самое сердце гор Архарна. Первыми в дверь, которую я распахнула, шагнули русалки. Потом Лис. Я все медлила, не зная, чего жду. Ингар смотрел на меня, сжимал ладони и молчал. «Возвращайся, ведьмочка! Будем ждать!» — выпалил Лар. «И зельями!» — добавил Торн. Я рассмеялась и послала драконам легкий воздушный поцелуй. «Куда я от них денусь?» Мы вышли у самой калитки, оглядели затихший сад, и, смеясь, помчались к дому наперегонки. Победил мой фамильяр, который превратился в лисенка и рванул через кусты. Зачем за ним бросились мы, непонятно. В итоге, хохоча и отряхивая листья с одежды, добрались до крыльца и поймали лиса. А Дарья хотела было поругать оборотня, но лис сделал такую уморительную мордочку и так лизнул русалку в лицо, что попрекать его уже не хотелось. Мы с подругами уселись на скамейку возле дома, пока оборотень проверял целостность защиты. А Дарья принесла из дома корзинку с письмами, которые время от времени магическим путем попадали ко мне. Как действует подобная почта, я еще не разобралась. Послание всегда проверял лис. Но сейчас делать было нечего, поэтому притянула стопку. «Это заказы», — тут же определила Ренара. «Видишь, в уголочке галочка стоит. А если рядом сердечко нарисовано, то на приворотное». «Мы теперь от них не отделаемся», — зевнула Адария. «Согласна». «Сдается, впрок придется запасаться зельями на неделю, а то и больше. Слишком много желающих их получить. Хорошо, что у меня имеется волшебная комнатка. Время в ней течет так, как ведьме хочется. Могу пробыть там хоть год, а здесь пройдет столько, сколько я пожелаю. Обожаю подобную магию. А это приглашение от поклонников», — заметил Ренара. «Куда? И откуда у меня поклонники?» «На частные балы, званные ужины, в театр. Когда это у ведьм был недостаток в кавалерах?» — хмыкнула Адария, аккуратно складывая очередные письма в стопку. «Читать будешь?» «Не, можешь выкидывать», — отозвалась я, уже начиная скучать по Ингару. Из 5 оставшихся писем 3 оказались от торговцев, просили по возможности заглянуть, чтобы заговорить лавки от насекомых, грызунов, воровства и порчи. Одно прислала какая-то пожилая Матрона с благодарностью за зелье от кашля, которое ей очень помогло. Снадобье в нашей лавке покупала для нее дочь. Оставшееся письмо на красивой плотной бумаге с вензелями и золотым тиснением я немного покрутила в руках. А когда развернула, уставилась на витиеватый почерк и хмыкнула. Не ожидала, что морской правитель сдастся так быстро. «Ведьмочка, умоляю, прекрати! Я не знаю, куда от них деться!» А Дарья прочитала одну из строчек и расхохоталась. «Прости и не держи зла. Готов подарить хоть 100 сундуков с отборным жемчугом, если избавишь от девиц и поможешь найти суженую». «А это точно Вайрис писал?» — полюбопытствовала Ренара, хихикая. «О, говорит, что нас простил и приглашает вернуться. Ага, прямо сейчас брошусь. Замуж выдаст однозначно, не хочу». «Чего ты не хочешь?» — поинтересовался лис, появляясь из-за кустов и оборачиваясь в человека. Вайрис письмо прислал, протянула фамильяру лист и потянулась. «Как думаешь, мы найдем место для 100 сундуков с отборным жемчугом?» «Лис», — возмутилась я, — «не хватало связаться с морским правителем. Можно подумать, ты уже не связалась. Похоже, девицы, которых отправили возвращаться, не хотят». А Дарья и Ренара снова рассмеялись и предвкушающе посмотрели на меня. «Соглашайся на жемчуг. Найдем мы ему жену. Глядишь, и нас в покое оставит», — заметила старшая из русалок, поднимаясь и вынося Вайрису окончательный приговор. Я решила не спорить. Отложила письмо на потом, чтобы его обдумать, и мы отправились в дом. За неделю тут воцарилось некое запустение. Быстро позавтракав, мы, не сговариваясь, взялись за уборку. Потом лис умчался проверять лавку и закупать продукты. Ренара исчезла в саду, а я покосилась на книги, которые удачно захватил лис. Все-таки хотелось почитать о драконах. Приняв ванну, загадала небольшой промежуток времени и открыла ведьминскую комнату. Села в уютное кресло. Надо же! Фолиант и правда оказался своенравным. Информацию выдавал хаотично, в ведомом лишь ему порядке. То я наталкивалась на рецепт приготовления свиных ребрышек, который так любил нынешний правитель Рагонрата, то на описание заклинаний боевой магии, то на какую-нибудь детскую сказку. Ничего об обрядах и традициях найти и не удалось. Придется про таинственную Ленару спрашивать у лиса. Ведь если бы Ингар хотел, он бы разъяснил. Еще бы Лировира встретить и поинтересоваться насчет воздушного замка. Ведь зачем-то он велел о нем спросить. Я еще полистала книгу и вернулась к друзьям. Мы пообедали, слушая рассказ лиса. В лавке было немного пыльно и пусто из-за отсутствия зелий и трав, а под дверями скопилось 2 корзины записок с заказами. Поняв, что выбора нет, решила заняться ими после обеда. Письма мы разделили на несколько категорий. В первую попали срочные заказы. Чаще всего там требовались какие-то настои или сборы трав. Во вторую отложили разнообразные зелья. Их было безумно много, а запаса у нас не имелось. В третьей оказались заказы на сушеные травы. Разгребали дела до позднего вечера. Я часто уходила в ведьминскую комнату, готовила зелье, разливала по флаконам. Когда добралась до кровати, положила голову на подушку и тотчас уснула. Отдохнуть как следует не удалось. Едва затеплился рассвет, меня и русалок разбудил лис и выгнал нас, зевающих и неумытых, на площадку для тренировки. Я пыталась сопротивляться, но фамильяр заявил, что моя суперсила и непробиваемость не повод отлынивать от занятий. Спорить было бесполезно. Я только поворчала, что хочу спать. Меч показался особенно тяжелым, а я чувствовала себя неуклюжей. Мышцы, пусть и разогретые, но отвыкшие от нагрузки, ныли и болели. А когда взялась за лук со стрелами, сильно натерла плечо. Но лис остался непреклонен, поэтому тренировалась я с полной отдачей. Завтрак готовили мы с Адарией, потому что Ринара и лис собирали травы для продажи. Едва поели, фамильяр отвел нас в гостиную и принялся учить отличать ядовитые грибы и ягоды от съедобных. Я слушала его и думала, будто и не было бала, битвы, полета в горы Архарна. Русалки и лис даже не поинтересовались, куда я отправлялась с Ингаром. Или им поведали Торн и Лар. «Вопросы?» — завершил лис лекцию. «Есть один», — нашлась я. «Ты знаешь что-то о Линарах?» Фамильяр вздрогнул и сипло спросил. «Откуда информация? Неужели Ингар рассказал?» Русалки переглянулись, но недоуменно пожали плечами. О Линарах они и не слышали. Ингар предложил пройти обряд, но ничего не разъяснил. «Срок назвал?» — серьезно поинтересовался лис. Покачала головой. «Боюсь, Яна, это тот случай, когда дракон не может дать более подробного ответа, а я рассказать». «Почему?» Хором воскликнули мы с русалками. «Есть моменты, когда вмешиваться в судьбу нельзя. И это один из них?» «Увы». Лис развел руками, вздохнул и виновато посмотрел на меня. Я снова вернулась к книге о драконах, надеясь найти что-то интересное. Но удача была не на моей стороне. Решив отвлечься, занялась приготовлением кремов и масок, рецепты которых нашлись в ведьминской книге. Ведь обещала же горожанкам помочь навести красоту. А слово я привыкла держать. После обеда мы отправились в лавочку. Рядом с ней в ожидании уже толпился народ. Весьма быстро и сноровисто лис расставил зелье, я развесила мешочки с травами, а Дарья и Ринара разложили защитные амулеты. Лавка открылась. Народ хлынул потоком. Сдается, к вечеру разберут все, что есть. Но жаловаться не желала. Именно здесь, взвешивая травы и отливая зелья, общаясь с теми, кто пришел в надежде найти помощь и поддержку, я чувствовала себя на своем месте. И ощущение правильности не исчезло даже тогда, когда солнце село за горизонт, а я устало прислонилась к стене. Ринара собирала пустые корзины. Лис с азартом подсчитывал выручку и записывал что-то в книгу расходов и доходов. Рядом располагалась корзина с будущими заказами. «Умираю, есть хочу», — созналась Ринара, когда мы закрыли лавку. Я рассматривала улицу в свете фонарей. В них бились разноцветные огоньки, отчего все вокруг казалось наполненным небывалым волшебством. Отсветы падали на дома и каменные мостовые, отчего они бросали причудливые тени. Но на душе у меня почему-то было неспокойно. Друзья болтали, вспоминая, есть у нас окорок, или они доели его за обедом, и делились курьезными случаями, которые произошли за день. Я же все думала об Ингаре. Двое суток его не видела, а вопросов скопилось. Тьма тьмущая. «Яна, о чем задумалась?» Поинтересовался лис, оказываясь рядом. Он чуть откинул капюшон, показывая острые уши и сверкающие серебром глаза. «Напишешь письмо Варису? Я попробую ему помочь». Фамильяр кивнул и недовольно фыркнул, явно переняв мою привычку. «Тоже мне ведьма! Так быстро взяла и простила. Пусть бы мучился! Заслужил же!» Я улыбнулась, теребя рукав платья. Не привыкла держать на сердце обиды. отпускаю при первой же возможности. Мне ни к чему такой груз. К драконам хочешь, да? Да. Мне есть о чем их расспросить. И о чем же? Я вздохнула и поведала фамильяру о появлении Лировира, странной просьбе, битве с Зараном и рассказе о воздушном замке. В какой-то момент лис даже остановился, замер, словно в трансе повторяя. «Второй народ обретет надежду на возрождение». «Лис, предсказание ведь об оборотнях и драконах, Яна, и ключ к очень многим вещам. Впрочем, прежде чем отправляться к драконам, прочти вторую книгу. Пожалуйста, тебе многое станет понятно». «Да мне непонятно даже то, зачем Заран убивал ведьм». «Хороший вопрос. Он нуждался в лисьей удаче. Да и кочевницу за грань отправил неспроста. Я тогда не понял, но старая Ара была ведьмой. Темной, сильной. То, что она умерла, спасая тебе жизнь, искупила ее вину перед богами». «Лис, при чем тут старая Ара? Даже она понимала, что именно ты поможешь прекратить вражду оборотней и драконов. Сами бы ее прекратили, тоже мне. Нашли спасительницу», — ворчливо отозвалась я. На этом наш разговор прервался, мы вошли в сад. Лис обернулся, отправляясь на разведку, а мы с русалками неспешно пробирались к дому. «Все-таки пойдешь», — заметил фамильяр, когда я вошла в дом и поставила корзины возле двери. Кивнула, достала ключ, быстро попрощалась с друзьями и открыла портал. Представляя встречу с Ингаром, не подумала, что в полночь у него может быть какое-то совещание. Да-да, так и вышла в зал совета, почему-то оказавшись на столе перед драконом. Лорды, гордо восседавшие в креслах, обитых темно-зеленым бархатом, разом смолкли и уставились на меня. Наверное, они могли много всего сказать о моем внешнем виде. Все-таки расстегнутый плащ Ингара, в который я была одета, открывал прекрасное зрелище на платье в разноцветных пятнах. Зелья сегодня так часто разливались, а травы сыпались, что стоило бы переодеться. Но я совсем забыла, настолько торопилась. Волосы тоже нуждались в расческе. Собранные в хвост, они торчали в разные стороны и казались ужасно спутанными. Дракон поднялся. Лорды последовали его примеру. А я смущенно уставилась на свои ноги в запыленных туфлях. Как бы отсюда слезть? «Лорды, совет на сегодня окончен». Голос Ингара звучал так, что эти слова можно было перевести как «пойдите вон». Я вздрогнула, но осталась на месте. Лорды зашушукались, запереглядывались. Ингар слегка нахмурился. Мужчины засуетились и как-то подозрительно быстро исчезли. Последний осторожно закрыл за собой дверь. Ингар щелкнул пальцами, явно восстанавливая защиту от прослушивания, оперся руками на стол и уставился на мои руки, нервно комкавшие плащ. «А сними меня отсюда», — попросила я. Дракон смерил с ног до головы многообещающим взглядом и ответил. «Оказывается, я привык к тебе, ведьмочка, и к таким вот твоим спонтанным и не поддающимся никакой логике появлениям». Обхватил руками за бедра, опустил на пол. «Кушать хочется». Тут же нашлась я, опуская глаза. Ингар терпеливо снял защиту, позвал слуг и велел принести ужин прямо сюда. «И побольше!» — вдогонку крикнула я. «Но теперь-то своего дракона одна ведьмочка наконец поцелует?» — ехидно поинтересовался Ингар. Я кивнула и почему-то смутилась. Принц выдохнул, рыкнул, потом приподнял меня и усадил на стол, уставился, рассматривая странным взглядом. «О чем думаешь?» «Некоторым лучше не знать. Этот стол прямо будет во мне воображение, когда на нем сидишь ты». Не давая опомниться, наклонился, притянул и нежно поцеловал. «И поросеночек, запеченный для госпожи ведьмы!» — послышался рядом голос слуги. Тяжело дыша, я оторвалась от Ингара, приходя в себя. Дракон хмурился и едва не метал молнии, обернулась и еле удержалась от смеха. Стол позади меня был уставлен разнообразными кушаньями, а слуга водружал огромное блюдо с жареным поросенком, во рту которого торчало яблоко. Я уткнулась в лицо Ингара и все-таки расхохоталась. «Госпожа ведьма», — послышался голос одного из них, «а зельица от простуды вы случайно с собой не захватили?» «Нет», — рявкнул Ингар. «А эликсир от уничтожения пыли?» «Нет». «Это опять не я, а дракон, терпение которого катастрофически таяло с каждой минуты». «И того, которое выращивает мухоморы...» «Оно-то им зачем?» «Нет!» Ингар не выдержал и рыкнул так, что задрожали стекла. Слуги мгновенно испарились. Я уже не пыталась сдержать смех. В дверном проеме показались Торн и Лар, одетые в темно-зеленые костюмы с золотыми узорами, заляпанные не пойми чем. «Интересно, это откуда же они такие красивые?» «О, вернулась! А я тебе говорил!» — фыркнул Лар, стаскивая с блюда куриную ножку. «Но кто-то не верил! Это же наша ведьма! Наша!» «Моя!» — угрожающе не согласился Ингар. «Слава всем богам! Дракончики небесные! Какое счастье!» — возрадовался и Торн. «А то братец стал совсем невменяем. У нас после его вчерашней тренировки рухнула южная башня и вышибло стекла в западной. Фрейлины прячутся по комнатам. Слуги стремительно запасаются едой на случай, если предстоит скрываться в подвалах от гнева будущего правителя. А гвардейцы вздрагивают, когда им слышится имя нашего братца. «Торн!» — зло прошипел дракон. «И все почему?» — Лар схватил пирожок и откусил. «Просто одна ведьма не появлялась у нас двое суток. Даже отец, несмотря на то, что разрушений стало в разы меньше, заскучал». «Кто-то явно хочет на границе к нечисти», — спокойно заметил Ингар, а потом сгреб меня в охапку, снова нежно поцеловал и тут же отпустил. «Ешь давай, раз голодная». «Еще раз я обнаружу муравьев или гусениц в будуаре Айнары, нечистью вы не отделаетесь», — послышался голос Ардагария. Сам он появился в зале совета, уставился сначала на стол, за которым расположились Лар и Торн, набирая полные тарелки и забывая о правилах приличия, а потом уже увидел меня. «Наконец-то появилась! Можно вздохнуть спокойно и отвлечься. Новых зелий ведь нет?» Я подавилась пирожком, хлебнула воды из протянутого Ингаром бокала и покачала головой. «Однако меня тут явно любят и ждут». «Прекрасно!» — протянул Ардагарий, а потом с подозрением покосился на меня и уточнил. «А что есть?» Я поперхнулась второй раз. «Интересного об одной несчастной ведьме мнение, королевская семейка драконов?» «Очень даже!» «Ты ел?» — уточнил правитель у Ингара. Тот вздохнул. «Давай, присоединяйся. Никуда твоя ведьма от нас не сбежит. Это я обещаю». Я уставилась на Ингара, отодвинула тарелку, встала и, уперев руки в бока, ласково так спросила. «Значит, думал, что я сбежала?» Дракон промолчал. Красноречиво. «Я думал, напугал тебя предложением об обряде Линары, поэтому ты...» «Не вернешься», — закончил Ардагарий. «Ну почему же не вернусь?» — ухмыльнулась в ответ. «Я ведьма, а мы жутко любопытные создания». «И что же ты хочешь узнать?» — поинтересовался правитель драконов, наливая вино из пузатой темно-зеленой бутылки. «Вам сразу весь список огласить?» «Так ты поэтому вернулась?» — холодно спросил Ингар, но я его проигнорировала. «Ваше величество», — начала я, — «Ардагарий, ты Ири моего сына, обращайся по имени». «Ардагарий», — послушно повторила я, — «а одолжите мне бутылочку вина». Правитель поперхнулся, явно не ожидая подобной просьбы. Покосился на вино, на меня, на Ингара, правильно оценил обстановку и заявил. «У моего сына голова крепкая, и глупость, разбитая о его макушку, бутылка не выбьет». Дракон скрипнул зубами, тяжело задышал, руки сжал так, что пальцы побелели. И вот что с ним делать? Прижалась, обнимая за плечи, и поцеловала, вкладывая в простое действие всю тоску по нему за эти два дня. Скучала же. Скучала так сильно, что боялась в подобном признаться. Ингар ответил, лаская и подчиняя, накрывая своей страстью, как волна, сметающая все на пути. И внутри меня проснулся огонь. Встрепенулся, расправил крылья, позволяя распахнуть сердце. Снова грань и острие, к которому я так и не привыкла. Чувствительным стало все тело, плавящееся в огненной страсти. Я отчетливо ощущала скользящие по моей спине кончики пальцев Ингара, ласкающие, нежные, бережные. И это никак не вязалось с тем, как он второй рукой прижимал меня к себе, не собираясь отпускать. Я подчинялась его власти, шла за каждым прикосновением покорно и легко, будто так и должно быть. Но все же не удержалась, укусила его губу. Мой дракон. Я с трудом узнала в этом хриплом голосе свой. Моя ведьма. Отозвался он. И от этих слов что-то внутри рассыпалось на искры, засияло. Я запустила руку в его волосы и снова поцеловала. Раздалось покашливание, на которое я не сразу обратила внимание. Прижалась к плечу Ингара, стараясь отдышаться. И только тогда вспомнила, что мы не одни. «Пожалуй, усилить противопожарные заклинания, да, Торн?» — спокойно спросил Ардагари. — Несомненно. Я оглянулась и обнаружила, что стол вместе с едой и посудой оплавился и местами обгорел. Со стороны Ардагария даже посыпался пепел. Торн держал в руках уцелевшего жареного поросенка Алар плоскую тарелку со столовыми приборами и хлебом. Правитель Раганрата вертел в руках бокал с вином. Выпил залпом, поставил фужер на стол и... раздался скрежет. Потом загрохотало, а следом на полу оказались обгорелые остатки мебели. «Даже боюсь представить, что о нас подумают слуги», — заметил Торн, отмирая. «И мастера, которым мы заказываем восьмой стол за месяц», — отозвался Ардагари и весело расхохотался. Лар и Торн поставили на подоконник еду, притащили небольшой столик, а потом быстро расставили чудом уцелевшую еду. «Ужинаем, а потом обсуждаем дела», — распорядился отец Ингар. Дракон ласково поцеловал мою макушку и придвинул поближе тарелку, так и не позволив пересесть с его колен, на которых я каким-то образом оказалась. Создалось ощущение, что он меня и кормить собирается. Очень уж странно блестели его глаза. Но в этот момент... Ингара отвлекли Торн и Лар, которые смеялись над какой-то шуткой. «Ингар, ожидание было бесконечным. Не два дня, а вечность, за которую я несколько раз перемещался на границе королевства и пробовал преодолеть купол, наложенный богами. Приходил в отчаяние, когда не получалось, рычал и снова пробовал. Где эта проклятая справедливость? Почему я не могу перемещаться к своей Ирии? И амулет для переноса сгорел, а новый будет готов еще не скоро. Слишком редкие ингредиенты нужны, которым необходимо настаиваться в особых зельях. И каждый из них по отдельности отцу придется искупать в священном пламени. Я не выдержу. Братья, отец и Дайна... не препятствовали моим отлучкам, но явно знали, где я пропадаю. Да и дел хватало на всех. Все-таки нападение Зарана и призванная им нечисть подорвали безопасность королевства. И я помогал восстанавливать город, проводил совещания, снова срывался. Когда Яна появилась прямо на столе, такая родная и привычная, думал, от счастья остановится сердце. Никому и никогда не испытывал ничего подобного. У меня осталось так мало времени, чтобы жить, наслаждаться смехом Ирии, тонуть в пламени страсти и любви, дышать. И смерти я теперь не страшился, просто собирался каждое отведенное богами мгновение провести не зря, с Яной, со своими близкими, отцом и братьями, с народом, который так меня восхищал стойкостью и верой. Я думал об этом, когда кормил свою суженую прямо с рук, изредка наклонялся и вдыхал аромат ее волос, решал, о чем могу ей рассказать. Я не будет больно, когда меня не станет, и в утешении останутся лишь воспоминания, только бы найти в себе силы и отпустить. Ведь когда был ранен в битве с шарахасами, почти получилось. Почти. Так ты расскажешь об обряде с линарами? Послышался спокойный голос моей ведьмочки. Значит, книга подобную информацию не дала. А на мне запрет богов. Ирия должна решить сама. Выбрать сама. Я и так буду расплачиваться за то, что предложил ей подобное. Мне даже не рассказать ей, что таких обрядов два. Обряд Линары. Первый из них ярок и быстротечен. Дракон признает избранницу, связывает свою судьбу с Ирией. Его мы с Яной прошли еще тогда, под струями водопада. Случайно, нелепо, неправильно. Действуя интуитивно, а не согласно разумным доводам. Впрочем, разве любовь в них нуждается? Нахлынувшие чувства и случайные обстоятельства решили за нас. Но разве можно об этом жалеть? Второй обряд. Обретение Линары отделяет от первого целый год. Время, чтобы привыкнуть друг к другу, разобраться в своих чувствах и смириться. Бывало разное. Иногда Ирией дракона становилась представительница другой расы. Ее пугал накал чувств избранника. Другому не понять, каково это – жить на грани надежды и отчаяния. Драконы не выдерживали, нередко решали за избранниц и теряли их. Сейчас у меня нет даже этого времени. 3-4 месяца, не больше. Боги уже не помогают увеличить срок. Второй раз Линара, признанная закрепить связь, расцветает под действием Аринаты. Чем сильнее становится чувство дракона, тем больнее жалит метка на коже. В конце концов наступит момент, когда дракон не сдержит эту силу. Она выплеснется огнем. Сколько я еще выстою? Как? Даже боги не ведают. «Ингар!» «Яна, не выйдет», — отозвался еще тише. «Тут ты либо согласишься, полностью мне доверившись, либо нет». Нахмурилась, губу прикусила. И все благие намерения исчезли. Целовал сладко, нежно, бережно, не позволяя огню вырваться наружу и окончательно разгромить зал советов. «У тебя будет время подумать, прежде чем я замер», поймав взгляд отца. Тот явно прикидывал, что заберут у нас боги, если скажу хоть слово об обряде Ирии. Поэтому я сменил тему и поинтересовался. «А о чем еще ты хотела спросить?»